Глава 6. Инструмент номер 6. Такты и действия. Такт – это смена мысли. Действие служит достижению сиюминутных целей, привязанных к каждому конкретному такту. Такты и действия – это различные подходы к решению сценической задачи. Каждый раз, когда в сценарии происходит смена намерения, происходит и смена такта. Поместите в квадратные скобки каждый такт, чтобы обозначить, где заканчивается один такт и начинается другой. Сколько тактов вы можете насчитать в этом монологе? Почему ты так со мной поступаешь? Нет, не отвечай. Я знаю, потому что тебе все равно. Тебе всегда было все равно. И знаешь что? Мне тоже все равно. Мне в два раза все равнее, чем тебе. Вот. В нем три такта. Первый. Почему ты так со мной поступаешь? Закрываются скобки. Открываются новые скобки. Нет, не отвечай. Я знаю. Потому что тебе все равно. Тебе всегда было все равно. Скобки закрываются. Открываются новые. И знаешь что? Мне тоже все равно. Мне в два раза все равнее, чем тебе. Вот. Скобки закрываются. Такт может занимать одно слово, одну реплику или больше страницы диалога. Критерием смены такта является появление в диалоге новой мысли или нового намерения. Но, как и с другими актерскими инструментами, здесь все субъективно. То, что казалось сменой такта, намерения, при первой попытке анализа сценария, может вовсе не оказаться таковой, когда вы будете произносить реплики вслух. Кроме того, такты могут сменять друг друга по-разному, в зависимости от того, как другой актер или другие актеры вам отвечают. Всегда будьте готовы к возможной смене такта. Открытость и готовность к новым творческим решениям позволят вам оставаться неподдельным и искренним. Думайте о членении на такты как о приблизительной схеме, как о некой основе, подразумевающей возможность вносить естественные и своевременные исправления прямо в разгар сценического действия. Действия связаны с сиюминутными целями и представляют собой различные подходы, которые вы рассматриваете, чтобы наиболее эффективным образом решить свою сценическую задачу. Такты и действия позволяют различать между собой различные подходы, направленные на решение сценической задачи. Другими словами, речь идет о сиюминутных целях, которые сформулированы более точно, чем сценическая задача, и поддерживают наше движение на пути к ней. Если моя сценическая задача – заставить вас дать мне работу, то существует множество способов, которым я могу прибегнуть, чтобы вы захотели это сделать. Благодаря тем или иным словам и определенному поведению, моим действием в первом такте может стать заставить вас рассмеяться, во втором такте произвести на вас впечатление своим резюме, в третьем удивить вас своим умом, в четвертом заставить вас доверять мне. Работа с тактами и действиями позволяет решать сценическую задачу, прибегая к разнообразному поведению. Такты и действия придают сцене многоплановость, влияя не только на то, как вы произносите слова, но и на то, как вы себя ведете. Начиная выполнять действия со слов, вы обнаружите, что ваше тело само вовлекается в процесс. Таким образом и формируется ваше поведение. Подобно сценической задаче, такты и действия должны быть сформулированы так, чтобы вызывать определенную реакцию, воздействовать на другого человека, а не просто что-то ему сообщать. Использование тактов и действий для воздействия на другого человека позволяет вам работать от одного момента к другому. Если у вас нет необходимости воздействовать на другого человека, вы можете попасть в ловушку, начав вспоминать, как себя вести. Для человека это неестественно. Вам необходимо воспроизвести ту часть своей жизни, которая связана с бессознательным, неумышленным и стихийным поведением, поскольку только это приведет к спонтанным и непредсказуемым результатам. Такты и действия позволяют вам оставаться подлинным и аутентичным. Когда вы собираетесь совершить действие в расчете на реакцию, ее нельзя запланировать заранее. У вас не только нет возможности узнать, как именно вы это скажете, поскольку вы сосредоточены на другом человеке, а не на себе, но вы также не представляете, как другой человек собирается отреагировать или как вы собираетесь отреагировать на реакцию этого человека, а также его реакцию на вашу реакцию. То, что происходит в результате, это и есть настоящая жизнь, а не имитация жизни. Ваша потребность в реакции со стороны другого человека помогает этому человеку, поскольку заставляет его чувствовать себя значимым и необходимым. Если вам не нужна реакция другого актера или других актеров, вы не даете им возможности выразить себя и ослабляете свое стремление к сценической задаче. Почти у каждого из нас был момент, когда на вечеринке кто-нибудь подходил к вам и говорил: «Эй, как дела?», при этом не глядя на вас и не ожидая вашего ответа. Вместо этого он продолжал обводить глазами комнату в поисках других гостей вечеринки, которые могли бы быть более статусными, сексуальными, интересными, чем вы, чтобы к ним подойти и заговорить, как вы себя при этом чувствовали. Именно так вы заставляете себя чувствовать другого актера или кастинг-директора, когда бросаете реплику, но не волнуетесь о том, как он будет отвечать. Используя тот же самый монолог, который мы разбили на такты, давайте поиграем с различными вариантами действий. Первые скобочки. Первый такт. Почему ты так со мной поступаешь? Открываются новые. Второй такт. Нет, не отвечай. Я знаю, потому что тебе все равно. Тебе всегда было все равно. Третий скобочки, третий такт. И знаешь что? Мне тоже все равно. Мне в два раза все равнее, чем тебе. Вот. Скобочка закрывается. Ниже приводятся возможные такты и действия, верные сценической задаче сделать так, чтобы ты остался со мной. Первый такт. Почему ты так со мной поступаешь? Действие. Заставить тебя объяснить мне то, чего я не понимаю. Или заставить тебя утешить меня. Или заставить тебя почувствовать себя виноватым. Второй такт. Нет, не отвечай. Я знаю, потому что тебе все равно, тебе всегда было все равно. Действие. Заставить тебя успокоить меня. Или заставить тебя признать мою правоту. Или заставить тебя сказать, что это не так. Третий такт. И знаешь что? Мне тоже все равно. Мне в два раза все равнее, чем тебе. Вот действие. Заставить тебя почувствовать мою боль. Или заставить тебя соревноваться со мной или испугать тебя, заставив думать, что все кончено. Все эти варианты тактов и действий рассчитаны на определенную реакцию, и таким образом вы имеете возможность установить взаимодействие, а впоследствии отношения с другим человеком. Формулировка даст вам возможность удерживать другого человека в фокусе и не позволяет вам погрузиться в бесплодное самокопание. Прочитайте эти реплики еще раз, но на этот раз вслух, и попробуйте использовать каждое действие как приглашение к диалогу. Видите, насколько ваша интонация и поведение меняются в зависимости от такта и действия. Причем варианты, приведенные выше, лишь несколько возможностей. Существует множество разных способов, которыми вы можете решить сценическую задачу – сделать так, чтобы ты остался со мной. Следующие примеры выражают те же чувства, но не требуют ответа. Они намного менее эффективны. Первый такт. «Почему ты так со мной поступаешь?» Действие. «Я хочу понять» или «Мне грустно» или «Я считаю, что ты виноват». Второй такт. «Нет, не отвечай. Я знаю». Потому что тебе все равно, тебе всегда было все равно. Действие. Я должен успокоиться. Или я уверен, что я прав. Или я не хочу в это верить. Третий такт. И знаешь что? Мне тоже все равно. Мне в два раза все равнее, чем тебе. Вот. Действие. Мне больно. Или я чувствую, что мне брошен вызов. Или все кончено. Это переживания, а не такты и действия. Переживания не вызывают реакцию. Используя подобные формулировки, вы не нуждаетесь в том, чтобы другой человек с вами взаимодействовал. Вы можете переживать все это самостоятельно. Формулировка действий как пассивных переживаний погружает вас вглубь себя и приводит к тому, что у вас не остается никаких задач, потребностей и стремлений к человеческим контактам. Следовательно, не происходит никакого развития, и становление взаимоотношений оказывается невозможным. Действия способны изменить смысл и намерение. Это дает вам возможность исследовать более интересные и уникальные способы поведения и ведения диалога. Без использования тактов и действий ваше прочтение, скорее всего, будет слишком буквальным и очевидным. Возьмите предложение «Я тебя ненавижу» и используйте как реплику в диалоге. Намерение здесь само по себе достаточно прозрачно, но давайте посмотрим, что произойдет, если мы изменим такты и действия. Попробуйте сказать «Я тебя ненавижу» так, чтобы заставить тебя рассмеяться. Отличается от того, что было изначально? Теперь скажите это с целью заставить признать тебя свою вину. Теперь эта фраза приобрела совершенно новый смысл. Ну, а теперь скажите это с намерением заставить тебя успокоить меня. Вам пришла в голову идея. Такты действия, которые вы выбираете, должны определить, каким образом вы пытаетесь взаимодействовать, независимо от того, какие слова вы произносите. Такты действия кардинально меняют смысл ваших слов. Говорили ли вы когда-нибудь «я тебя люблю» человеку, с которым на самом деле просто хотели заняться сексом? Сравните это прочтение реплики с тем, как вы говорили «я тебя люблю», желая, чтобы другой человек сказал вам то же самое в ответ. Или с тем, когда «я тебя люблю» означало, что вы хотели вместе с этим человеком посмеяться над абсурдностью ситуации. Теперь вы понимаете, почему, когда актеры произносят реплики «я тебя люблю» или «я тебя ненавижу», вкладывая в них буквальный и очевидный смысл «я тебя люблю» или «я тебя ненавижу», они теряют множество возможностей и многочисленные оттенки серого, которые существуют между черным и белым. Серая область в прямом и переносном смысле открыта для интерпретаций посредством тех или иных тактов и действий.